Второе. «Все, останавливай», — приказал Флэк. Повозка, скрипнув колесами, замерла посреди улицы. Гурин выглянул изнутри. Флэк одарил его вопросительным взглядом, имевшим отношение, конечно же, к мальчику. «Все нормально», — поспешно сказал Гурин. Он чувствовал, в каком бешенстве Флэк после того взрыва, учиненного послом от ордена. Погибли не только охранники, но и Зурк. Хотя, как решил Гурин, вряд ли кто пожалеет об этой жертве, даже сам Флэк. Так или иначе, Гурин остался не в курсе того, что там произошло на самом деле. Он-то находился в Клунсе. Флэк ничего не рассказал, Гурин же спрашивать его не решился. Возможно, будь у них какое-то время, Гурин бы узнал подробности от Флэка или от других, неважно. Однако Флэк напоминал вепря, ворвавшегося в Клунс и требовавшего скорости, скорости и только скорости. Гурин понимал его, хотя легче от этого не стало. Единственный плюс — все остальные увольни, причастные к этому делу, проявили максимум своих возможностей. Гурин, будучи воином, но не надсмотрщиком, не имел ничего против того, чтобы покинуть Клунс, по его мнению, самое мерзкое место во всех заселенных землях, более мерзкое, чем даже монастыри Талхов, но столица в данный момент являлась тем городом, от которого лучше держаться подальше, в первую очередь. Быть может, болезнь без названия уже запустила свои горячие пальцы в другие города, но здесь ее дыхание ощущалось сильнее. Дело оставалось за малым. Узнать, сможет ли мальчик победить исчадие, что не имело ни тела, ни имени. Они без задержек миновали ворота, и мост за ними сразу подняли. Несмотря на скапливающихся людей, ожидавших возможности войти в город, внутри перед воротами было относительно свободно. Гвардейцам удалось рассеять собиравшихся горожан. Квартал, где находился нужный дом, оцепили, хотя это и не бросалось в глаза. Здесь не ощущалось настоящего спокойствия, но не было напряжения, какое возникло, если бы горожане знали истину. Суету вокруг дома могли вызвать десятки различных причин. Например, хозяева совершили какое-то преступление, или наоборот, преступление совершили против них. И все-таки подобных мест становилось больше и больше. Гвардейцев пока хватало, но все могло измениться в самое ближайшее время. «Выводи его», — приказал Флэк. Булах, шрам и камень неуклюже топтались на одном месте. Гвардеец, стоявший у порога дома, с опаской посматривал на Флэка и с надеждой. Не сменят ли его прямо сейчас? Из повозки появился мальчик. Гурин поддерживал его. Левую ногу ребенка охватывала цепь. Второй ее конец Гурин намотал на свою руку. Цепь была тонкая, едва ли не ювелирной работы, но разорвать ее не смог бы и взрослый, не говоря о ребенке. Мальчик зажмурился после темной повозки, и Гурин подтолкнул его. Тот не сопротивлялся, позволил подвести себя к дому. Флэк хотел сказать ему что-нибудь, объяснить, что мальчика просят всего лишь вылечить человека. В конце концов, он ведь делал это раньше и не может пройти мимо чьей-то беды, но так и не сказал ни слова. Флэк почувствовал, что это лишнее. Мальчик преобразился, его явно потянуло к дому. Как и большинство домов города, дом был добротный, из камня, с широкими окнами, остроконечной крышей, крытой черепицей, крыльцо высокое, с пятью ступеньками. Дом располагался в южной части города, в нескольких кварталах от южных ворот. Мальчик неловко взобрался на крыльцо, замер на секунду, шагнул вперед. Гвардеец уже раскрыл дверь. Гурин, стараясь, чтобы цепь не натянулась и не мешала мальчику, двигался следом. На пороге он остановился. Цепь натянулась. Гурин оглянулся назад, посмотрел на Флэка. Гурин не хотел входить в дом, Об этом говорил его взгляд. Флэк смотрел ему прямо в глаза. «Ступай, ступай. С мальчиком это не опасно. Поверь, кроме тебя я никому не могу его доверить». Гурин ничего не сказал. Он почувствовал, что натянувшаяся цепь заставила ребенка остановиться и переступил порог.